Дрались бабы до мужика, — бросил, глядя на них, бригадир, тоже стоя у печки, но с другой ее стороны. Под утро все заснули, разойдясь по своим лавкам и укрыв предварительно согревшего уже пришельца огромным тулупом. Первыми проснулись дети. И, осмотрев хорошенько похрапывающего во сне пришельца, принялись за ящик-чемодан, который он с собою принес. Щелкнули замками и ахнули, увидев в этом ящике настоящую гармонь. Тут же старший Федька, знавший, что это такое, вытащил из футляра и растянул меха. Раздался хрипловатый, безрадостный звук, и дети испуганно оглянулись, проверяя, не разбудили ли они кого-нибудь. Но все в коровнике спали, и тогда Федька опустил осторожный инструмент на пол возле спящего незнакомца, а сам отошел к ближнему окну. За окном снова шел снег. Эта твоя зябка вдруг стала пацану. Вернулся он к печке, у которой незнакомец спал. Открыл дверцу и только рдевшие угли увидел. Тогда бросил он туда еще дров, тут же рядом сложенных, закрыл дверцу, так и остался сидеть в этом теплом месте. Скрипнула дверь, пришла баба с кухни, прошла между лавками, разбудила еще двух баб, и вместе они ушли из коровника. Затем проснулся ангел. Подошел к ближней печке, подбросил дров и тоже, как Федька, погреться присел. Завтракали во втором человеческом коровнике. Пришелец, дуя на горячую овсянку, с любопытством рассматривал помещение. — Это вот вы так живете? — спросил он у сидевшего рядом бригадира. — Ага, — ответил тот, — хорошо, живем. Ты лучше о себе расскажи, кто ты такой, откуда вы? Все с залом притихли, ожидая рассказа. Горбун, щитовод, даже ложку с кашей обратно в миску опустил. — А что рассказывать? — пожал плечами пришелец. — Зовут меня Демид Полуботкин. Жил в Москве, потом прислали в колхозный дворец культуры, тут недалеко, в село Нижняя Колода. Ну, а тут я сбежал. — А чего тебя туда прислали? — спросил один из мужиков. — Культуру укреплять. А чем ее эту? Ну, укрепляют. Ну, чем? Песнями, плясками. Так ты, что ли, и поешь? Радостно воскликнул бригадир. А, и пою, горделиво произнес Демид Полуботкин. Так споешь, может, чего, после завтрака? Спросил щитовод. Не, мотнул головой Демид. Для этого особый настрой нужен. Радость должна внутри быть. «Это ж не копать!» — бригадир кивнул. Щитовод нахмурился. «Ну, про жизнь в Москве рассказать можешь?» — спросил какой-то мужик. «Могу», — сказал Демид. «Вот что тогда?» — заговорил бригадир. «Надо, чтоб все слышали. Давай ты в классе расскажешь, а?» Демид согласился, и тогда бригадир после завтрака объявил всем, что вечером в классе про Москву расскажут. Прошелся потом Демид по Новым Палестинам, с интересом рассматривая строения и жителей, а когда уж возвращался в главный коровник, где ему лавку определили, столкнулся лицом к лицу с хорошенькой, светловолосой девушкой, одетой в валенки и большого размера тулуп и без всякой шапки. — Это вы из Москвы? — спросила она, смущенно улыбаясь. — Я, — ответил Полуботкин. — Катя, учительница. Девушка протянула руку. — Дема, — улыбнулся Полуботкин, — вы сегодня будете про Москву рассказывать? — Ага, я, — Дема кивнул, — буду. — Это хорошо, — сказала Катя, еще раз мило улыбнувшись, отошла, оставив Полуботкина в некотором недоумении.